Брайерстоун Кроникл, октябрь. Найдено тело бывшего председателя совета. Прибывшая вечером в субботу в дом на Ньютон-Лейн полиция обнаружила разложившиеся останки еще одного человека, пожилого мужчины, предположительно бывшего председателя городского совета округа Брайерстоун, 92-летнего Джорджа Армстронга. По словам представителя полиции, соседи сообщили об исходившем из дома сильном запахе. Мистер Армстронг являлся членом совета с 1975 по 1988 год, после чего ушел в отставку. Он избирался председателем совета в 1980 и 1985 годах. И, как считается, сыграл главную роль в обеспечении будущего сотен рабочих Ленгриджской бумажной фабрики, которым угрожало сокращение в 1980 году. Сосед, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что мистера Армстронга долгое время никто не видел. «Обычно он выходил на прогулку и всегда здоровался. Я не видел его уже несколько месяцев и думал, что он в больнице или в доме престарелых». По словам Марджори Бейкер, проживающей на Ньютон-Лейн, она думала, что мистер Армстронг уехал к родственникам в Австралию. «Ужасно, что в наше время никто не замечает, что тебя больше нет», — сказала миссис Бейкер. «Людям следует лучше заботиться друг о друге».